Голос пророков. Израиль, прошлое, настоящее и будущее. Осия. Личная семейная жизнь пророка Осии, мучительная, надрывающая сердце боль семейного человека с неверной женой, представляет иллюстрацию отношений между Богом и Израилем. Как Гомер замужем за Осией, так Израиль обрученный Богу. Оба отношения начались хорошо, оба распались через измену и нечистоту. Гомер гуляет с другими любовниками, Израиль ищет иных богов, она виновна в физическом прелюбодеянии, он виноват в духовном прелюбодеянии. Через запись этого длинного печального переживания Осии Бог показывает грех своего народа израильского. Как пророк Осия, однако остается верным своей любви к Гомере, своей неверной супруге, так Бог опять подтверждает свою неумирающую любовь к Израилю. Возвращение Гомер к Осии включает наказание. Кажется, требуется наказывающая Божья рука для нежного восстановления Израиля к своему Богу. Всякий ортодоксальный еврей, помещая филактерии на средний палец своей левой руки, повторяет Божью весть, данную через пророка Осию Израилю, относительно этого обновления брачных обещаний и нового отношения. «И обручу тебя мне навек, и обручу тебя вне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа». 2 глава с 19 по 20 стих. Краткий и острый стиль Осии действительно исполнен глубокой нежности. Его выражение истекает из сокрушенного сердца. Брак является выдающейся иллюстрацией среди символов и метафоров, изобилующих в пророчестве Осии. Осия получает первое повеление – «Женись». Трагическое оставление Гомеры, своего мужа, последовало позже в этом браке. Второе слово произносится Богом к Осии. «Утверждай» или «отстаивай». Наконец Господь говорит Осии: «Иди опять, люби». Даже хотя нужно применять наказание, происходит соединение. Запись этого повеления Бога опять любить, сопровождающими ее действиями, составляет одно из величайших пророческих провозглашений во всех еврейских писаниях. В еврейском тексте оно состоит только из 81 слова. Это представляет нам прошлое, настоящее и будущее Израиля. Вот эти трагические слова. «И сказал мне Господь, иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобному тому, как любит Господь сынов Израилев, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их. И приобрел я ее себе за 15 серебряников, и за гомер ячменя, и за полгомера ячменя. И сказал ей: много дней оставайся у меня. Не блуди и не будь с другими, так же и я буду для тебя. Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя, без князя, без жертвы, без жертвенника, без ефода и терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью Его в последние дни». Осии 3 глава с 1 по 5 стих. В части это предшествует этому удивительному месту. Поведение Гомеры в доме Осии расширяется, чтобы стать вестью предупреждения и благословения для всего Израиля. Теперь пророк возвращается к этому личному отношению. Бог приказывает Осии опять любить эту женщину, которая, хотя сильно любима ее мужем, стала прелюбодейницей. От этого возвышенного положения жены пророка, благословенная и охраненная безраздельной любовью, эта неверная женщина в конце концов оставила свой дом и семью ища непосредственной прибыли и наслаждения проститутки храма. Наконец, ее полезность в этом непристойном занятии исчерпалась, она была продана на рынке рабов. Там Осия нашел ее. Он мог осуществить ее освобождение, на волю уплатив цену искупления. Требуемая за это ничтожная цена полностью указывала на ее позорное положение. Повеление пророка опять любить эту виновную и покинутую женщину особенно изображает неограниченную любовь Божию к Израилю. С великим искусством пророк Осия через Духа Божия теперь представляет полную картину национальной истории Израиля. Некоторые определенные особенности показываются в этом специальном миниатюре Божьего отношения с его израильским народом. Имеется прежде всего специальное отношение завета Бог суверенно заключил и с Израилем. Пять книг Моисея, Пентатеух, увековечивает эти исторические события в их и их родственные документы. Бог напомнил Израилю о его прошлом отношении через пророка Иеремию. «Я вспоминаю о дружбе юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную. Израиль был святынею Господа». Иеремия 2 глава со 2 по 3 стих. Это отношение всегда остается святым и нерасторжимым. Эта иллюстрация возникает из брака Осии и Гомеры. Мы замечаем также неверность Израиля в этой картине. Израиль, подобно женщине Гомер, не проявлял возвратной этой любви. Осия провозглашает: «Иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их». 3 глава, 1 стих. Эти виноградные лепешки являются частью церемонии в некоторых ханаанских религиозных торжествах. Пророк Иеремия также упоминает об этом практике среди народа Божия. Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь, а женщины месят тело, чтобы делать пирожки для богини неба и совершать возлияние иным богам, чтоб огорчать меня. 7 глава, 18 стих. Удивительная любовь Божия к Израилю сильно проявляется в этом необыкновенном описании. Повеление «иди еще и полюби Гомер», которая согрешила так тяжко против Осии, получает свой образец от Божьей любви, проявленной к Израилю. Несмотря на все это, пророк провозглашает: «Любит Господь сынов Израилевых». 3 глава, 1 стих. Пророк Исаия излагает исповедание Божие к Израилю. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы она и забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною». 49 глава с 15 по 16 стих. Урок для Израиля, извлеченный из переживаний Осии и Гомеры, продолжался в ответном чувстве Осии и формировании указания пути, каким Бог будет реагировать к его упрямому народу. После выкупа Гомеры Осия не спешил продолжать их отношения, хотя он любил ее. Он закрыл ей путь от тех, кто искушал бы ее, и ожидал, чтобы прошло необходимое время для исчезновения старых пристрастий и воспламенения погашей любви. Бог дает великое и обширное применение этого, дабы указать, что его народ вынужден будет перенести. Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя, и без князя, и без жертвы, без жертвенника, без ефода и терафима. 3 глава, 4 стих. Великий немецкий философ Гегель, рассматривая это положение Израиля, сказал об его истории: «Это темная, трудная загадка для меня. Я не могу понять ее. Она не подходит никакой из наших категорий. Это тайна». Как Гомер прошла через период изолирования, так же это будет и с Израилем долгое время. В продолжении этого неопределенного периода времени Израиль потеряет свое желание к другим богам. Израиль до настоящего времени не имеет своего царя, не имеет назначенных жертвоприношений или храма, нет ефода или пророческого откровения. Многие поэтому считают, что Бог покончил с Израилем, но наоборот, Бог предсказывает великое для них в последние дни. В то время, когда Божья справедливость требует суда на грех, Божья любовь производит восстановление через покаяние. Сыны Израилевы после того обратятся и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего. Это говорит о великой мессианской эре, ожидаемой верующими в Израиле во всех веках. По причине их страданий они будут благоговеть пред Богом. Бог по своей великой любви предоставил жертву в Иисусе Христе. Он один может прощать Израиля и язычникам, привести их в правильное отношение с самим собою. Только Он является надеждой Израиля и желаемым всеми народами. Доверьтесь Ему и примите Его любовь. Аминь.